Глава 6. Адель. Никаких дел, уж тем более важных, с Фрейном я иметь не хотела. Достаточно было уже того, что за первые 2 дня моего пребывания в Наскаите мы встречались с ним уже 3-й раз. Это был натуральный перебор, учитывая то, что видеться с темным я вообще не планировала. Никак. А тут такая незадача. И пока я пыталась продолбить лоб Фрейна гневным взглядом, на помощь нам всем пришел Хаймель. «Проводите меня на место происшествия». «Да на этом месте было уже столько происшествий, что хоть полицейской ленточкой обноси». «Да, конечно». Я улыбнулась, стрельнув взглядом в полудемона. «Пройдемте, господа». Рогатый господин с легким превосходством глянул на темного, а тот только жевлаками дернул. С этого момента решила быть с Хаймелем особо предупредительной. Не знаю зачем. Да просто так. Мы поднялись в мои покои и остановились в гостиной. «Что это так воняет?» Фрейн с гибом пальца коснулся носа и осмотрелся. Хаймель тоже поморщился, и их взгляды остановились на варварски прекрасном букете, который совершенно безостенчиво благоухал со стола. Если бы у него было лицо, то он сейчас наверняка самодовольно ухмыльнулся бы. Честно сказать, исходящее от него амбре почти сшибало с ног. «Почему сразу воняет?» — обиделась я. Темный дернул бровью, прошел вперед и без всякого зазрения совести взял лежащую рядом с вазой записку. Хаймель сделал вид, что ему совсем не любопытно. «ДБ», — прокомментировал Фрейн. «Ну надо же!» Он бросил конверт обратно и, кажется, моментально потерял интерес к этому инциденту. «Ну и славненько. Он не имеет совершенно никакого права даже на маломальскую ревность. Потерял его 4 года назад. Но почему-то продолжает лезть в мою жизнь, которая теперь абсолютно его не касается». Прикипев от нахальства темного, я все-таки взяла себя в руки. «Сразу хочу предупредить». Продолжила вполне спокойно, будто ничего не случилось. «Здесь обитает результат неумелого обращения Шейра Дерсиди с магией». «Неумелого?» Поразился полудемон и снова иронично взглянул на приятеля. Тот хищно улыбнулся. Я так и увидела в этой улыбке обещание скорой расправы. «Какой?» Моя фантазия моментально предложила мне несколько вариантов, и я кашлянула, чувствуя, как теплеют кончики ушей и щеки. «Скорее, это просто магический сбой. Так что будь осторожен», — добавил Фрейн. «Кстати, Адель, ты можешь позвать стража? Хаймель проверил бы его энергетическое поле. Вообще-то я даже ни разу не пробовала его призвать. Я же не темный маг. Но Фрейн явно не хотел делать это сам. Уж не знаю, по какой причине. Личная неприязнь к строптивому стражу может». Я не стала спорить, просто сосредоточилась на образе Орфа и отчетливо произнесла. «Орфик, милый, ты можешь выйти?» И огляделась вокруг. Последний раз он был вон в том углу. И сейчас, после некоторой заминки, появился там вновь. «Ура! Он слушается!» Понимание этого меня слегка приободрило. Пес вальяжно прошествовал через комнату и сел рядом со мной. «Чудесная комнатная собачка!» — хмыкнул полудемон. «На ковер не гадит?» «К счастью, нет!» буркнула я, вспомнив те малоприятные на вид пятна, которые горничной пришлось оттирать с пола недавно. Лучше не думать, что это на самом деле. «Что ж, тогда предлагаю вам с Фрейном выйти, а я просканирую комнату на портальном уровне. Лучше, если посторонних здесь не будет». Мы не стали спорить и удалились, оставив Хаймеля наедине с его магическими приемчиками и Орфом, который, судя по серьезному выражению морд, был решительно настроен за ним присмотреть. «О чем ты хотел поговорить?» Холодно уточнила я по пути в гостиную. «Есть одно дело», — начал Фрейн. «Недавно пропал муж одной моей знакомой». «Знакомой?» «Неизвестно, зачем», — повторила я. А когда поняла, что сделала, было уже поздно бить боржоми. Темный все услышал, и мой тон явно ему не понравился. «Да, старый знакомый», — повторил он с удовольствием. «Так вот, тот муж одно время работал вместе с твоим дедом над одним интересным и крайне загадочным проектом. Я считаю, что его исчезновение может быть связано именно с этим». Я остановилась у камина и повернулась к темному. Он облокотился на портал и окинул меня этим своим фирменным взглядом, после которого мне захотелось срочно прикрыться. Да хотя бы гардиной. «Ладно, а я тут при чем? Если ты позволишь, я хотел бы взглянуть на документы Ройера. У него наверняка сохранился какой-то архив. Возможно, там найдется что-то, что касается того проекта. Естественно, как хозяйка дома, ты можешь все проконтролировать. Мне скрывать нечего». «Ну да», — я мысленно хмыкнула. «Нечего». Так и поверила. «Но в целом, если это действительно нужно для некоего важного расследования, я могла бы позволить ему изучить документы под моим присмотром. если бы не одно «но». Я еще не вступила в наследство и сама не имею доступа к документам дедушки. И когда получу его, пока не знаю. Завещание еще не вскрыто. «Адель», — вздохнул Фрейн, — «это очень важно. И может касаться даже твоей безопасности. Я ничего не могу с этим поделать. И в любом случае, прежде чем допустить тебя к дедушкиным документам, я все равно сначала изучу их сама, окей? Так что...» «Проклятие! Разрази тебя хаос!» Отчетливо раздалось наверху. Это ж как надо было заорать, чтобы переполошить всех. Слуги начали стягиваться к лестнице, недоуменно перешептываясь, но подниматься на второй этаж никто пока не рисковал. Даже когда Орф громил мою комнату, и то вел себя тише. А этот полудемон... Какой нервный. Мы с Фрейном сразу бросились в мою комнату, чтобы разобраться, что к чему, а когда вошли туда, оторопели. Хаймеля не было. Зато страж сидел посредине гостиной и довольно мотал хвостом по полу. «Ты что, его сожрал?» Выплюнула я первое, что пришло в похолодевшую от шока голову. «Нет, ну рога бы он точно выплюнул бы», — усомнился Фрейн в моей теории. Затем только я увидела еще одну деталь. Букет со стола исчез. Зато вокруг пса в луже разлившейся воды были живописно раскиданы поломанные цветы и осколки вазы. Вот, наверное, почему полудемон так вопил. «Во двор выгоню!» — прорычала я. Орф подозрительно прищурился, словно не поверил, а затем презрительно чихнул. «Мол, да что ты мне сделаешь, кожаная?» Фрейн с видом заправского детектива прошел дальше и осмотрелся. Затем достал из-за пазухи уже знакомое мне устройство, раскрыл его, как зеркальце, и что-то нажал. После нескольких мгновений вызова голографическое изображение показало нам полудемона. «Что с тобой стряслось?» — спросил Фрейн. В этот момент демон, похоже, куда-то шел. Вокруг него мелькали дома и случайные прохожие. «Представляешь, меня перенесло в твой дом. Сейчас я поймаю экипаж и приеду обратно. Стражи, не трогайте!» После этого он отключился. «Похоже, с Хаймелем произошло примерно то же, что и с тобой», — заключил Фрейн, убирая устройство связи. «Сейчас он вернется и все нам расскажет. А этот букет мне, честно говоря, не жаль». Он подел носком туфли один из стебельков. «Это вообще-то подарок», — возразила я. «Да, неуклюже, но все-таки». И тут меня слегка повело. Я схватила за спинку дивана, рядом с которым стояла, и в один момент перестала что-либо слышать. Меня поглотила абсолютная тишина. Фрейн продолжал о чем-то рассуждать, и по его губам еще можно было о чем-то догадаться, но ни звука до меня не долетало. Орф внимательно на меня посмотрел, навострил уши и вдруг гавкнул. Это было видно по его синхронно разинувшимся пастям. Темный вздрогнул и повернулся ко мне. Я хотела было что-то сказать, но даже не знаю, получилось ли. Дыхание через раз перехватывало, а перед глазами уплотнялась странная пелена. В горле будто разрастался тугой комок, который постепенно начинал давить мне на легкие. Зато слух начал возвращаться. Фрейн неспешно подошел и обеспокоенно взглянул в мое лицо. «Адель, что с тобой?» Ответить я ничего не смогла, будто отсох язык. Одной рукой я вцепилась в рукав темного, а другой дотронулась до шеи, которую словно бы скрутила спазмом, и повертела головой. «Что?» — окончательно перепугался темный. «Адель!» И тут я просто упала ему в руки, как соблазненная ловким сердцеедом девица. Мазнула ладонями по груди, пытаясь удержаться, и Фрейн поймал меня уже над самым полом. Воздух проходил в горло по капле, и этого явно не хватало. Давящее ощущение в груди нарастало. Темный легко поднял меня на руки и понес в спальню. Я неуместно подумала о том, что это вышло у него очень ловко, как будто он репетировал. Но затем меня скрутило новым приступом удушья, к тому же, кажется, начало опухать лицо. Захотелось сгореть со стыда, опять же, не своевременно. Просто я представляла, как сейчас выгляжу и что это видит Фрейн. «Малышка, полежи тут. Я быстро отправлю кого-нибудь из слуг за доктором». Темный склонился надо мной и коротко коснулся прохладной ладонью моего лба. «Орф, охранять!» А пес был только и рад. Он, как стражник, уселся возле моей кровати и уставился на меня в четыре глаза, чтобы не упустить никакую мелочь. Фрейн убежал, а мне, как ни странно, понемногу стало легче дышаться. Волнами еще накатывала дурнота, глаза по-прежнему щипало, а под кожей словно что-то набухало. Но я дышала, и умирать, кажется, передумала. Время, пока Фрейна не было, тянулось бесконечно. Я зависла в каком-то неопределенном состоянии между явью и бредом, и теперь лучше мне уже не становилось. Силы уходили, хотелось спать. Но при этом было так плохо, что я просто боялась заснуть и не проснуться. Что это вообще со мной происходит? И почему? Но, наконец, в гостиной снова послышался шум. В спальню влетел Фрейн и сразу уселся на край моей постели. Женские голоса остались в соседней комнате. Видимо, темный позвал их, чтобы они убрали разбитую вазу и цветы с пола. «Хочешь пить? Может, тебе нужны какие-то лекарства? Ты что-то понимаешь?» «Прекрасно». Он подумал, что у меня обострилось какое-то хроническое заболевание, случился приступ. Стало стыдно и смешно одновременно. «Ты с ума сошел?» — выдавила я, и от этого небольшого усилия из глаз полились слезы. «Нет, ну, может, я чего-то не знаю о тебе?» Он развел руками. Затем вынул из кармана платок и осторожно промокнул мне щеки. Вот сейчас настало самое время просто провалиться сквозь кровать в землю и туда, откуда предположительно пришел Орф. Между нами с Фрейном было много разных ситуаций, даже неловких. Но такую невозмутимую и чуткую заботу я встречала от него впервые. Пес, кстати, не уходил, все так же нес свой пост и внимательно следил за всем, что происходит. К счастью, нужный доктор, похоже, жил поблизости от Доугарда, поэтому приехал очень быстро. Я даже не заметила, как он появился в комнате и внезапно склонился надо мной. Слегка встрепанный, седой и с усами, в общем, похожий на Эйнштейна. Я даже успела подумать, что у меня начались глюки, и сейчас он начнет рассказывать мне что-то про общую теорию относительности. Он присмотрелся ко мне, взял за руки, и я почувствовала, как по коже побежал приятный холодок. Целительская магия. Как это прекрасно. И как своевременно. «Я Рекер Труа», — четко представился мужчина, продолжая мягко на меня воздействовать. «Личный доктор семейства Вайтвин. Давно это у вас началось?» В голове словно поплыло. Но теперь это было очень приятное ощущение, как легкий наркоз. Закончив с первой помощью, доктор меня отпустил. «Около получаса назад», — ответил за меня Фрейн. «Ей просто резко стало плохо». «При каких обстоятельствах?» — продолжил допрос Шейр Труа, роясь в своем пухлом саквояже. Время от времени он косился на караулищего нас Орфа, но никаких возражений по поводу присутствия здесь такого странного персонажа не выражал. Пришлось темному вкратце пересказать все, что случилось до того, как я рухнула на него, как набитая ватой кукла. «Ясно», — протянул врач. «Это похоже на обострение аллергии. Вы когда-нибудь страдали от аллергии?» «Нет», — просипела я. Теперь меня послушали, осмотрели, ощупали лицо и шею. Затем Рикерт накапал что-то в блестящую ложку и подал мне. Иномирных лекарств я еще никогда не принимала и относилась к ним настороженно. Но магия доктора что-то сделала со мной, и я чувствовала себя так, будто слегка навеселе. И согласилась выпить бы все, что мне не предложи. «Это снимет отечность», — пояснил доктор. «Вам станет легче дышать. Не волнуйтесь, побочных эффектов у этого препарата не выявлено». «Если их не выявлено, то это вовсе не значит, что они не проявятся как раз на мне, с моей-то удачливостью утопленника. Но я постаралась об этом не думать». «Нам бы точно узнать, что произошло», — напомнила себе Фрейн, въедливо отслеживая каждое движение врача. «Потому что это было очень внезапно». «Ну, очень», — зачем-то протянула я. «Внезапно». Идея повторять за темным последние фразы показалась мне до нельзя смешной. «Вы упоминали цветы», — задумчиво произнес Рикерт, подозрительно косясь на меня. «И раз Шерина Вайтвин прибыла из другого мира...» У нее могла вскрыться неожиданная реакция на некоторые виды растений. Мне нужны образцы цветов, которые стояли в комнате в тот момент, когда это все случилось. Затем я проведу анализ и смогу сказать точнее. «Хорошо», — согласился Фрейн. «Что нам делать в ожидании анализов?» «Ожидать анализов?» — вставила я. И хихикнула. Рикерт вновь ко мне склонился и, оттянув века вверх, посмотрел куда-то в глубину зрачка. Я состроила как можно более серьезный вид. «Какая-то странная реакция на мою магию, но это пройдет. Главное, проветрите все комнаты и проследите, чтобы Шерина принимала этот препарат каждые 3 часа, по 1 чайной ложке». Он указал на флакон, который оставил на прикроватном столике. И пока они с темным обсуждали мое здоровье, ощущение давления в груди и горле и правда сошло на нет. А когда они закончили, меня совсем отпустило. Но опьянение по-прежнему не прошло. Хотелось болтать глупости, задевать Фрейна и, возможно, будь у меня такая возможность, писать ему СМС ночью. Поэтому я просто не шевелилась, надеясь, что с пьяну не сделаю ничего постыдного. «Как только все анализы будут готовы, я приеду вновь», — напоследок добавил Шейр Труа. «Берегите себя, Шерина Вайтвин, и проветрите комнату». Они с Фрейном еще постояли у двери, о чем-то тихо переговариваясь, а мне в это время стало так хорошо и так все равно, что я просто отключилась. Проснулась лишь, когда услышала голоса из гостиной. Оказалось, вернулся Хаймель. «К ней хоть можно?» — спросил он осторожно. «Думаю, да», — ответил Фрейн. Я огляделась. К моей кровати было пододвинуто кресло, в котором темный, видимо, и сидел все это время. Оба мага заглянули в спальню, и на их лицах отразилось облегчение. Орф навострил уши и с легкой кровожадностью уставился на полудемона. Все-таки не поладили. «Проходите, проходите», — покровительственно бросила я и попыталась сесть. Для этого пришлось приложить немало усилий. «Что тут вообще стряслось до того, как вы пропали, Шейрфраут? Мне очень интересно узнать, потому что дальше все испортилось окончательно». К счастью, хотя бы сейчас наладилось, магическое опьянение прошло, как и все проявления аллергии. Сначала мне показалось, что ничего особенного не происходит. Хамель прошел дальше. Я обследовал комнату, и в ней и правда остались следы портальных каналов. Этот, он указал взглядом на Орфа, был рядом. А потом он вдруг как взбесился, бросился на этот букет и опрокинул его. Начал рвать цветы в две хари. Я попытался его оттащить, но внезапно переместился. И оказался в доме Фрейна. Видели бы вы, в каком шоке были слуги. «Еще бы», — хмыкнул темный. «Думаю, они были не в меньшем шоке, чем в тот день, когда я выводил из дома Адель». Он задумался и добавил. «Значит, ему не понравился букет». «Получается, Орф почувствовал в нем какую-то опасность?» Поняла я его мысль. «Но почему не сразу? Он стоял здесь довольно долго». «Возможно, эффект появился не сразу», — предположил Хамель. «Похоже, мне тоже нужно исследовать эти цветочки. Только своими, не медицинскими методами», — угрожающе процедил Фрейн. «Раскрой ты оно, дорогая. Кто же тебе их подарил?» Его темные глаза превратились в две острые, наполненные подозрениями щели. «С одной стороны, я понимала, чем это грозит Демьяну, если выяснится, что букет и правда опасен. С другой стороны, подумала, что это, возможно, прислал не он. С какой-то третьей стороны, разозлилась на него за такой жесткий подкат в виде букета с весьма неприятным секретом». «Демьян де Брейн», — выдохнула я. Фрейн больше ничего не сказал по этому поводу, но его молчание было более чем красноречивым. «Хамель, что тебе удалось выяснить насчет причины, по которой Орф переносит всех, кто к нему прикоснется в мой дом?» Вернулся он к вопросу, по которому мы и собирались изначально. «Я не видел, что случилось в банке своими глазами», — принялся пояснять полудемон. «Но, видимо, та связь, которая существовала между тобой и призванным существом, в результате стороннего воздействия преобразовалась в некий портальный канал туда, где концентрация твоей энергии особенно сильна. Туда, где ты бываешь чаще всего и где безопасно. Ведь он страж и отвечает как раз за безопасность. Возможно, косвенной причиной этому послужило твое подсознательное желание защитить Шейрину Вайтвин». «Стоп, я все понял», — слегка нервно прервал его Фрейн и коротко на меня глянул. Я сделала вид, что до сих пор нахожусь в прострации и ничего особенного не заметила. «А почему Орф теперь живет в моей комнате?» «Формально он живет на другом энергетическом уровне, состоящем из частиц тьмы», — поправил меня темный. «Но, как я уже сказал, желание Фрейна вас защитить...» Вновь принялся за свое Хаймель. Хранитель кашлянул, тот осекся, но, судя по хитроватому выражению лица, успел сказать все, что хотел. «В общем, точно сказать я не могу, но он как будто чувствует, что должен быть рядом. Вот и все. И это гораздо важнее приказов того, кто его призвал». «И надолго все это?» — вздохнула я. Мысль о том, что теперь некоторым образом я связана с Фрейном, через это темное существо слегка меня беспокоила. «Канал выглядит довольно стабильным», — разрушил мои надежды полудемон. «Получается, все это не пройдет за несколько дней, как насморк. А можно как-то его разрушить?» «Я бы не советовал. Возможно, это случится само, когда ваша магия проснется, и в том, чтобы как-то оберегать вас, отпадет необходимость. А пока учитесь извлекать из этого выгоду». И «я попытаюсь». Обсудив все, что планировалось, Хаймель и Фрейн уехали. Прознав, что я пришла в себя, слуги захлопотали с удвоенным энтузиазмом. Едва наш разговор закончился, мне принесли легкий перекус. Плотно поесть я все равно не смогла бы, а вот подкрепить силы было бы не лишним. К тому же темный не забыл оставить камеристке инструкцию насчет того, как часто нужно давать мне лекарства от загадочной аллергии. Шейр Дерсиди взял образцы цветов, которые были в том букете. Между делом доложила мне служанка. Просил передать, что заедет завтра, узнать, как вы. «Вот радость-то!» — мысленно проворчала я. А потом отметила, что пока он был рядом, мне было как-то удивительно спокойно. Почему-то я была уверена, что со мной точно не случится ничего плохого, и это само по себе было очень и очень нехорошо. Нельзя вновь попадаться в ловушку иллюзий насчет этого мужчины. Что может быть глупее, чем наступить два раза на одни и те же грабли? Придя к этому выводу, я постаралась отбросить мысли о темном в сторону. Вставать с постели не торопилась, потому что время от времени замечала, что стоило двинуться чуть резче, и меня накрывало всплесками дурноты. А под вечер вновь приехал доктор Труа. Камеристка проводила его ко мне, и он вошел в комнату чем-то очень встревоженный. «Я провел анализ цветов и вашей крови, Шерина», — заявил он с порога. «И это никакая не аллергия. Скажите, вы носите с собой или на себе какие-то зачарованные предметы?» Честно говоря, несколько минут я просто тупила. А затем только вспомнила, что некий предмет и правда ношу с собой со вчерашнего дня. К тому же он уже несколько раз вел себя очень странно. Поэтому я поддела цепочку пальцем и вынула из-под ворота медальон, который мне передал неизвестно кто. Опять забыла спросить у Хаймеля, откуда он у него взялся. За всеми этими пояснениями голова у меня стала совсем дырявой. Доктор нацепил на нос очки и, щурясь, приблизился затем осторожно, взял кулон двумя пальцами и внимательно его осмотрел. «С виду обычный медальон», — хмуро сообщил он. «Но некоторая магическая эманация все-таки ощущается. Похоже, он зачарован очень хитрым способом, чтобы не привлекать к себе внимание контрольных заклинаний. Поразительно!» «И что все это значит?» Я снова спрятал украшение под одеждой. Шейр Труа вздохнул и сел в кресло, которое так и стояло рядом. Немного подумав, он начал объяснять. «Цветы в том букете были бы просто цветами, если бы не одно довольно простенькое заклинание, которое было на них наложено. Ничего особо страшного или фатального, как бы сказать. Просто вы испытывали бы к тому, кто это сделал, чуть более сильную симпатию, чем к другим мужчинам. Тот, кто создал это заклинание, явно не хотел причинить вам вред. И, возможно, даже сомневался, стоит ли вообще это затевать, иначе заложил бы в него более сильный эффект. Но даже в таком виде его, возможно, хватило бы для того, чтобы положить начало неким отношениям». Врач снял очки, сосредоточенно протер линзы платком, а затем водрузил их обратно. «А при чем тут мой медальон?» «Скорее всего, он стал некоторым щитом, который оградил вас от запланированного воздействия», — продолжил Рикерт. «Но так как ваша собственная магия еще не проснулась, случился такой неприятный эффект. Тем не менее, он в некотором роде предупредил вас о том, что с этими цветами явно что-то не так, и мы вынуждены были обратить на них внимание. О том, что первым на опасность букета указал Орф, я упоминать не стала. Получается, дедушка позаботился не только о моем наследстве, но еще и о базовой защите? Если медальон передал именно он, а если нет? В общем, вопросов меньше не становилось. И что мне теперь делать?» — уточнила я. «Просто продолжайте пить прописанное мной снадобье. Оно поможет быстрее избавиться от негативных проявлений защитной магии. Лишним не будет». Доктор встал и застегнул сюртук. «Рекомендую вам через недельку заглянуть ко мне для осмотра, чтобы, так сказать, окончательно закрыть этот вопрос и убедиться, что с вами все в порядке». «Спасибо, обязательно загляну». Я кивнула. Честно говоря, понятия не имела, нужно ли мне как-то оплатить услуги Шейра Труа. Спрашивать напрямую неловко, надо уточнить у дворецкого. На этом мы с доктором распрощались, а я окончательно успокоилась. Правда, ненадолго. Ночью, когда уже спала, меня вновь встряхнуло ощущение того, что цепочка с медальоном слегка натянулась. Поначалу показалось, что это просто сон, но давление было настолько настойчивым, что я все-таки проснулась. Схватилась за медальон и открыла глаза. «Мамочки!» — резко села и отползла к изголовью кровати. Передо мной в воздухе висел бесформенный лиловый огонек. Вернее, форма у него была. Он напоминал шар, и у него не было ни ручек, ни ножек, ни даже глазок. Он просто сиял на всю спальню, и он перебирал бесчисленными, словно шерстинки, отростками, как какая-нибудь бактерия. «Ты что такое?» — спросил я почему-то шепотом. Летающий светильник, естественно, не ответил. Просто мигнул пару раз и с размаху влетел в медальон, словно там ему было самое место. Легкий ударной волной меня немного качнуло. Несколько секунд кулон мягко светился и пульсировал, а затем просто погас. Я возвела глаза к потолку, который снова утонул в темноте, и простонала. «Это когда-нибудь закончится?»